Все, пропало дело. Сосредоточиться невозможно. А все из-за этого типа, с его собакой, решеткой, убийством и скамейкой. Если бы крестный был дома, Марк откровенно высказал бы ему, что он думает о Луи Кальвилере. Нанимаешься разбирать газеты, и тут тебя заставляют делать еще что-то. Хотя, сказать по совести, Кальвилер ничего его делать не заставлял, он предложил ему дело и не обиделся, услышав отказ. И вообще никто ему не мешал изучать сент-аманские счета. Никто. Никто, кроме собаки. Ничто, кроме кости. Никто, кроме женщины, которой принадлежала эта кость. Ничто, кроме мысли об убийстве. Ничто, кроме лица Кальвилера. Его взгляд убеждал без слов, прямой, ясный. Он таил в себе грусть. Ну что ж, все в этом мире страдают. И Марк страдал сильнее Кальвилера. Каждому свои горести, свои расследования и свои архивы. Конечно, когда он занялся делом Семенянидис, это не повредило его работе. Можно заниматься своими и чужими расследованиями и архивами без ущерба для себя. Да, конечно, может, оно и так, только это не его работа. И точка. Марк в бешенстве оттолкнул стул и встал. Он бросил лупу на кучу бумаг и схватил куртку. Через полчаса он входил в бункер с архивами, где, как и надеялся, застал старую Марту. «Марта, вы знаете, где находится 102-я скамейка?» «А вам разрешается это знать? Это ведь не мои скамейки». «Господи!» — воскликнул Марк. «Я же все-таки племянник Ван Дузлера, и Кальвилер доверяет мне работу. Разве этого мало?» «Да ладно, не надо кипятиться», — сказала Марта. Я пошутила, и она громко объяснила, как найти скамейку 102. Через четверть часа Марк приближался к дереву с решеткой. Была половина седьмого, на улице уже стемнело. С другого конца площади контрскарп он увидел сидящего на скамье Кальвилера. Тот курил, облокотившись на колени. Марк несколько минут наблюдал за ним. Движения Луи были скупы и неторопливы. Марк снова почувствовал неуверенность. Он не мог понять, кто же победил в их противостоянии и можно ли вообще так рассуждать. Он отступил назад и стал наблюдать, как Кальвилер затушил сигарету, потом медленно провел руками по волосам, словно изо всех сил сжимал голову. Посидел так несколько секунд, затем уронил руки на колени и замер, уставившись в землю. Эта череда безмолвных жестов придала Марку решимости. Он подошел и сел на край скамьи, вытянув ноги. Оба несколько минут молчали.